«Конечно, совсем немного, но достаточно, чтобы доказать твою вину». Из зала послышались одобрительные возгласы. «Тихо!» — воскликнул судья. Обратившись к Линьфаню, он продолжал. «Более того, против тебя выдвигается еще одно обвинение. Прошлой ночью ты покушался на меня и моих помощников, когда мы проводили расследование в храме высшей мудрости. Признайся!» «Прошлой ночью», — насупился Линьфань, — «я сидел у себя в комнате, залечивая рану, которую получил, бродя в потьмах, во внутреннем дворе. Понятия не имею, о чем говорит ваша светлость». «Приведите сюда свидетеля Шэнба», — крикнул судья начальнику стражи. Шэнба неохотно подошел к помосту, подталкиваемый в спину стражниками. Когда Линьфань увидел Шэнба, одетого в черную узорчатую куртку, он быстро отвернулся. «Ты знаешь этого человека?» — спросил судья у Шэнба. Толстяк неторопливо оглядел Линьфаня с головы до ног, поглаживая засаленную бороду, потом провозгласил: «Это ваша светлость, действительно тот самый сукин сын, что напал на меня прошлой ночью у храма». «Врешь!» — взъярился Линьфань. «Это ты, подлец, налетел на меня!» «Этот свидетель, — спокойно сказал судья, — прятался в первом внутреннем дворе храма. Он видел, как ты следил за мной и моими помощниками, и когда мы стояли под бронзовым колоколом, он заметил, как ты при помощи железной пики выбил подпорку». Судья Ди дал знак стражникам увести Шэнба. Затем откинулся на спинку стула и примиряющим тоном продолжал. «Вот видишь, Линьфань, ты не можешь отрицать, что покушался на меня. Когда я накажу тебя за это преступление, ты предстанешь перед провинциальным судом по обвинению в нарушении государственной монополии». Глаза Линьфаня засветились злым блеском. Некоторое время он молчал, облизывая кровоточащие губы. Потом глубоко вздохнул и начал приглушенным голосом: «Ваша светлость, теперь я осознаю, что отрицать свою вину бесполезно. Нападение на вашу светлость было, конечно, глупой и злой выходкой, за которую я приношу свои извинения. Дело в том, что в последнее время меня сильно раздражали судебные преследования. Когда прошлой ночью я услышал голоса, доносившиеся с территории храма, то пошел посмотреть, в чем дело, увидев, что ваша светлость стоит со своими помощниками под колоколом. Я поддался искушению проучить вас и вышиб каменную подпорку. Потом я кинулся в особняк, чтобы послать своего управляющего и слуг выручить вас. Я еще тогда решил извиниться перед вами и сказать, что принял вас за грабителей, но, добежав до железной двери, соединяющей храм с домом, я с ужасом обнаружил, что она захлопнута. Боясь, как бы вы не задохнулись под колоколом, я рванулся к главным воротам храма, чтобы вернуться в особняк через улицу, но на наружной лестнице меня сбил с ног этот головорез. Придя в себя, я со всех ног побежал домой. Там я приказал управляющему немедленно вызволить вашу светлость. Сам же я на минуту задержался, чтобы положить мазь на рану на голове. Когда же в моей спальне появились вы в несколько непривычном виде, я принял вас за очередного бандита, пытающегося угрожать мне. Вот и вся правда. Повторяю, что глубоко сожалею о той мальчишеской выходке, которая могла бы кончиться страшной трагедией. Я с радостью приму наказание, которое предписывает закон». «Что ж», — безразличным тоном заключил судья, — «я рад, что ты, наконец, признался». Старший писец начал читать вслух признание Линьфаня. Судья Ди, казалось, утратил всякий интерес к происходящему. Он откинулся на спинку стула и лениво поглаживал бакенбарды. Когда писец закончил чтение, судья для проформы задал вопрос: «Ты подтверждаешь, что твое признание изложено верно?» «Подтверждаю», — без колебаний ответил Линьфань. Начальник стражи передал ему свиток, и он поставил на нем отпечаток пальца. Вдруг судья резко подался вперед. «Линь Фань! Линь Фань!» — страшным голосом проговорил он. «Много лет ты скрывался от закона, но теперь закон настиг тебя, и ты умрешь. Только что ты подписал себе смертный приговор. Да, ты знал, что покушение наказывается...